А если понял, что попал в точку? Председательница была женщиной, и она не могла не обсудить такую важную тему. Ну, я тоже имею к этому отношение, но косвенное. Амели не может отдать магию. Штука в том, что есть еще один одноклассник. Пори уже все отдал мне. Но он, как бы это сказать, вне игры. Похоже, что Долорес уже выстроила запутанную, но совершенно понятную ей систему романтических взаимоотношений двух мальчиков и двух девочек. И вы, а если, свалили проблему выбора на своих одноклассниц? Ну что ж, это вполне по-мужски. По-современному. Во времена моей молодости. Вот это память, сказала МакКонарейкл. Мужчины не боялись брать ответственность на себя. Не боялись совершать поступки. Жаль, что те мужчины не дожили до наших дней. Потому и не дожили, подумала Аесли. И больше не думал. И не говорил. Только считал. Раз. Сэн Аесли, не прощаясь, с громким хлопком исчез из большой аудитории. Хороший мальчик, улыбнулась ему вслед миссис Пузателек. Девочкам повезло. Два. А если материализовался сначала у входа в аудиторию, где Гаттер с Филимоном непонимающе развели руками крыльями, а потом в своей комнате, где Амели Пулен, зажмурившись, пыталась дрожащими руками навести трубу Мордовольта на Мергиону Пейчер. «Сейчас, Мерги, я выстрелю», — всхлипывала Амели. «Но я не могу вот так сразу. Сейчас. Мне же надо подготовиться». «И что делать?» Краем рта спросила Мерги у Сэна. «Не могу же я сама пальнуть в нее?» Три. А если выхватил у несчастной девочки трубу и решительно направил ее на Мергиону? Мерги вломилась в дверь аудитории в последнюю секунду. Долорес уже занесла ручку, чтобы написать «неявка». Успела Пейчер только благодаря Бальве, который после отлета Сэна устроил небольшой скандал, настаивая на своем праве напротив графы «Великий герой» поставить «Суперское отлично». Миссис Пузателек пришлось даже немного повысить свое контральто, прежде чем секретарь сдался и исправил «Великого героя» на «Великого С. А если», а «Суперское отлично» на «Суперское хорошо». Передача магии прошла так быстро, что А если не успел пожалеть о потере. Его волновало только одно – успеет ли Мерги на экзамен. Когда из динамика объявили бодрое «здрасте», он прерывисто вздохнул. Все улажено. «Спасибо, сынчик!» – повисла у него на шее Амели. «Ты меня спас! Я просто была не готова, понимаешь? Мне надо настроиться, успокоиться, а тут трах, бах, вдруг! Ты не представляешь, как это трудно!» «Я представляю». «Ой, извини, я такая бестолковая!» Зато знаешь, что я придумала? Мы же можем теперь все время меняться магией. Каждую неделю, например. Две магии на четверых. Разве плохо? Сэн согласился, что да, хорошо. Освободился от объятий спасенный Пулен, потрепал по загривку смайлика и вышел из комнаты. Краем глаза он отметил темный силуэт в углу коридора. Краем сознания отметил, ага, это за мной негласный ментодерский надзор осуществляют. Но дальше краев информация не пошла. Мальчику было все равно. Оставшись одна, Амели принялась усердно искупать вину, подсказывая Мергионе. Но та ее подсказками вообще не пользовалась. Мергиона Пэтчер веселилась вовсю. Сначала в динамике ничего не было слышно, потом раздался какой-то топот, звон и ах. Затем наступила короткая пауза, прерванная голосом злой председательницы. «Недурно. А теперь все то же самое, но при помощи магии». «Как угодно», — отозвалась Мергиона, после чего звон, ах и топот продолжались без перерыва уже 15 минут. И без всяких вопросов со стороны комиссии. Пулин почувствовала себя обманутой. Она не понимала, зачем торчит в пустой комнате. «А если сейчас меня вызовут?» — вдруг испугалась она. «Вот Пейчер вызвали не по алфавиту. А я же по алфавиту сразу за ней». Эта мысль привела бедняжку в ужас. Она бросилась в коридор, потом вернулась, заперла комнату, замуровала дверь своим любимым охранным заклинанием и помчалась к большой аудитории. Мергиона уже стояла в толпе однокурсников, тяжело дыша, но счастливая до невозможности. Я сначала пробежалась по столу, потом по потолку, потом подпрыгнула и зависла в воздухе, потом проделала еще пару штучек, а это мне и говорит: «А теперь покажите то же самое, но с магией». Ну, я показала. У нее челюсть вывалилась. И Пейджер с удовольствием показала, что именно она показала. А зрители показали, что и у них челюсти не железные. «А кто сейчас дает?» — спросила Амелия однокурсников. «Кого вызвали? Как никого? Как закончился? А зачем я учила? Я же все выучила!» Девочке стало так обидно, что она чуть не заплакала. «Закончился, закончился!» — загалдели вокруг. Эта тетка дождалась, пока Мерги накувыркается, потом вдруг разулыбалась и говорит: «Перцы, все путем, пошла я отсюда!» И улетучилась. Если быть точным, миссис Пузателек сказала: «Уважаемые коллеги, я убедилась в надлежащем уровне преподавания магических наук в школе волшебства Перверц. Думаю, в моем присутствии здесь больше нет необходимости». Сен и Пори стояли рядом, как два брата, с одинаковым выражением лица. Наконец Гаттер сурово подернул зависшую вверх ногами Мергиону и сказал: «А вдруг она вернется? Мерги, ты-то сдала, а я...» «Обожди, Порик!» — взмолилась возрожденная колдунья и превратила ближайшие рыцарские латы во что-то непередаваемо красивое и пушистое. «Да, Мерги, заканчивай», — поддержал друга Сен. «Амели, а ты чего такая кислая?» «Амели?» — развернулся Пори. Взгляд его остекленел. «Сен здесь, Мерги, Амели. А кто в комнате остался?» Забыв, что он уже не колдун, Гаттер завопил прыг и скок, прыгнул в стену и грохнулся на пол. На его лбу начала вызревать огромная шишка. «Труба!» – простонал он. «Где труба?» Сен не понял, как это вышло, но до комнаты, в которой они занимались магией и обменом, он добрался быстрее не только Филимона, но и тренированного волшебной Мергионы. На двери, под аккуратными округлыми буквами охранного заклинания Амели «Не входите сюда, силь в упле», красовалась четкая каллиграфическая дописка. «Мерси». Дверь скрипнула, и в щель высунулся грустный смайлик. 3 минуты после экзамена. Главный артефакт магического мира «Две чаши», он же волшебный верблюд Рыжик, подошел к перекрестку 7 коридоров и принюхался. Совсем недавно, не больше суток назад, отсюда применили мощное заклинание большого радиуса действия «Намекамус всем». Заклинание приводило к появлению одной и той же идеи в головах людей, расположенных в радиусе 100 метров от эпицентра. На свеженасыпанном желтом песочке виднелись отпечатки больших и тяжелых ног. Они начинались от постамента каменного философа и заканчивались в каменной стене. У подножия покинутого постамента скучал одинокий ухо-горлонос. Рыжик повернул ухо к звукозаписывающему существу. Зверек радостно подпрыгнул и гулким голосом каменного философа сказал: «Пол дела сделано.